Глава третья. Замок как жилище. Пока военные инженеры совершенствовали систему земляных сооружений, палисадов, стен, башен, ворот, барбаканов и бойниц, внутреннее устройство замка также изменялось. Он становился более удобным для проживания, появлялось все больше возможностей уединиться. До нас почти не дошло описание древнейших курганно-палисадных замков, и только в одном тексте встречаются указания на устройство жилых помещений. Хронист Ламберт Ардерский описывает деревянный замок на холме, возведенный в Ардре, Фландрия, в начале XII века. Первый этаж в уровень с землей. Там были погреба и амбары, большие сундуки, бочки и катки и другая домашняя утварь. Во втором этаже жилые помещения и общие залы. Здесь помещение пекарей, здесь кравчих, там большая горница сеньора и его супруги, где они спали, рядом с которой приют служанок и комната или спальня для детей. В верхней части дома устроены светелки, где спали сыновья хозяина дома, когда хотели, а дочери всегда должны были спать здесь. Там же могли соснуть сторожа, всегда бдительно охраняющие дом. Повсюду вели лестницы и переходы из этажа в этаж, из дома в кухню, из комнаты в комнату, из дома в лоджию. Там любили сидеть и утешаться беседой. А из лоджии в часовню или капеллу, подобную Соломоновой скинии, своей сенью и живописью. Такое сложное внутреннее устройство в курганно-палисадных замках встречалось крайне редко. Обычно жилых помещений было куда меньше. Как правило, сеньор с семейством принимали пищу и спали в здании на вершине холма, а кухня, помещения для слуг и солдат, кузница, конюшня, амбары и склады располагались в постройках у подножия холма. Бывало и по-другому. Хозяин с домочадцами проживали у подножия холма, а замок наверху служил лишь сторожевой башней и убежищем в случае опасности. Где бы ни проживал сеньор, на вершине или у подножия холма, в Шелкипе или Большом Толстенном замке, начиная с XIII века. В его резиденции имелся большой зал, обширное помещение с высоким потолком. Иногда он находился на первом этаже, но чаще, например, в большой башне Чепстоу, сооруженной при Фицосберне, на втором, для большей безопасности. В ранних залах имелись боковые пределы, как в церкви. Деревянные столбы или каменные колонны поддерживали потолок из дерева. Вскоре средневековые плотники стали использовать для поддержки крыши треугольные стропильные фермы, что позволило отказаться от пределов. Зал стал единым большим пространством. На окнах имелись деревянные ставни с железными засовами. Стекла в XI-XII веках встречались редко. В XIII веке король и могущественный барон мог вставить белое зеленое стекло в несколько окон. В XIV столетии остекление распространилось повсеместно. Если зал располагался на первом этаже, пол был из утоптанной земли, камня или гипса, а на втором этаже пол почти всегда был деревянным и опирался либо на деревянные столбы, как в большой башне Чепстоу, либо на каменные своды. Ковры вешали на стены, либо покрывали ими столы и скамейки. Но на полу, если говорить об Англии и Северо-Восточной Европе, они появляются лишь в XIV веке. Хронист Матвей Парижский рассказывает, как повели себя лондонцы, когда в 1255 году для Элеоноры Кастильской, супруги будущего Эдуарда I, отвели помещение, увешанное шелковыми пеленами и коврами, наподобие храма, и даже пол был устлан коврами. Это сделали испанцы согласно обычаю своей страны. Но такая чрезмерная спесь вызывала у народа хохот и насмешки. Полы устилали камышом, а позднее в Средневековье в ход порой шли цветы и травы, такие как базилик, мелисса, ромашка, пижма, калужница, маргаритка, сладкий фенхель, дубровник, иссоп, лаванда, майоран, мята обыкновенная и болотная, роза, фиалка и чабер. Камыш время от времени меняли и подметали при этом пол, но Эразм замечает, видимо, в предшествовавшую эпоху это было обычным делом, что под ним часто обнаруживались пролитое давным-давно пиво, жир, осколки, кости, плевки, испражнения собак и кошек, словом, всяческая мерзость. Вход в главный зал, как правило, делали в боковой стене в дальнем конце зала. Если зал располагался на верхнем этаже, в него обычно попадали по наружной лестнице, пристроенной к стене донжона. В некоторых замках, Дуврском, Рочестерском, эта лестница была закрытой со всех сторон и находилась в пристройке, защищавшей вход в донжон, но чаще лестница имела только крышу. В донжоне Чепстоу, сооруженном при Фиц-Осберне, лестница шла внутри стены от двери на первом этаже до главного зала на втором. Обитавшее в замке семейство восседало на помосте из дерева или камня в парадном конце зала, противоположном входу, вдали от сквозняков и посторонних глаз. Владелец и, возможно, его супруга занимали массивное кресло, иногда снабженное балдахином, что еще больше подчеркивало статус. Для остальных ставили скамейки. Обеденные столы в большинстве своем стояли на временных опорах, которые убирались между приемами пищи. Стационарный стол был еще одним символом престижа, который могли позволить себе только виднейшие феодалы. Все столы, однако, покрывались широкими кусками чистой белой ткани. Для освещения использовались лучины или свечи из воска, либо топленого жира, которые насаживались на вертикальные шипы железного подсвечника на треноге, вставлялись в петли, либо в держатели или железные канделябры, закрепленные на стене. Масляные лампы в форме чаши, установленные на подставке или в железном кольце на стене, давали более яркий свет. В такие же кольца иногда вставлялись и факелы. В позднее Средневековье, по сравнению с предыдущими столетиями, освещение улучшалось лишь незначительно, зато было заметно усовершенствовано отопление. Появился камин, который лишь кажется простым изобретением. Он давал не только прямое тепло, но и отраженное от задней стенки и пола самого камина, а также от противоположной стены помещения. Последнюю стали утолщать, чтобы она поглощала тепло и обогревала комнату, когда камин потухнет. Предком камина был открытый центральный очаг, использовавшийся в помещениях первого этажа еще в англосаксонское время, а иногда и позже. Такой очаг мог обогревать два жилых зала XIII века в замке Чепстоу, где нет следов камина. Если так, он, вероятно, располагался рядом с высоким столом и помостом, вдали от того конца зала, где сновали слуги. Центральный очаг делали квадратным, круглым или многоугольным, обкладывали камнем или плитками. Иногда для него сооружали заднюю стенку из плиток, кирпичей или камня. Дым уходил через напоминавшую фонарь башенку на крыше, имевшую боковые отверстия с наклонными ставнями для защиты от снега и дождя. Эти ставни открывались и закрывались при помощи шнуров, как жалюзи. В XIV веке стали появляться башенки, которые вращались в зависимости от направления ветра. Кроме того, для отвода дыма на крыше ставили глиняные фигуры, изображавшие рыцарей, королей или священников. Дым выходил из их глаз, ртов и отверстий наверху головы. На ночь очаги прикрывали особой крышкой, керамической или фарфоровой, под названием «прикрытие для огня». Когда зал стали устраивать на втором этаже, камин в одной из стен вытеснил центральный очаг. Тот мог привести к возгораниям наверху, особенно если пол был деревянным. Сперва очаг сместился к стене и стал снабжаться воронкой или колпаком для улавливания и регулирования отвода дыма, затем все, включая воронку, было встроено в стену. Эти ранние камины были сводчатыми, и там, где они находились, стена усиливалась при помощи контрфорса, служившего также дымоходом. К концу XII века на камин стали надевать специальный колпак-дымоуловитель из камня или гипса, который позволял делать каминную нишу не такой глубокой. От камина отходили вертикальные внутристенные дымоходы цилиндрической формы, открытые сверху или имевшие боковые вытяжные отверстия и защищенные конусообразным колпаком. В Чепстоу, где два зала жилой части XIII века были построены на первом этаже, склон холма использовали, чтобы разместить служебные помещения более просторного большого зала над служебными помещениями малого зала. Нижнюю часть большого зала, где был вход, разделили на две части, выгородив проход. Поначалу выгородки представляли собой две низкие деревянные стенки с входом по центру, прикрытые занавесом или переносной ширмой. Позднее там появилась дверь, открывавшаяся в обе стороны. Над этим выгороженным проходом обычно возвышалась галерея для музыкантов. В дальнем конце прохода имелись три двери. Две вели в служебные помещения, разделенные коридором. Одно использовалось как кладовая, где разливалось вино, другое – как кладовая для продуктов. Сразу после постройки замка это были примитивные каморки, но в XII веке они стали, как и в других местах, частью зала. Здесь стояли полки и скамьи, где сервировали принесенные с кухни кушанья. В Чепстоу кладовая для продуктов была снабжена сливом, выходившим к реке и, видимо, служившим для удаления отходов. Третья дверь между двумя кладовыми вела на лестницу, а та к коридору, соединявшему два зала. В одном конце коридора располагались уборная для двух человек, чуланы и лестница, спускавшаяся в сводчатое подземное хранилище под большим залом. В хранилище имелся проем для выгрузки провизии, которую доставляли по реке. Другой конец упирался в кухню, размещенную в отдельном здании на территории Нижнего двора. На протяжении XIII века кухни в замках по большей части все еще сооружались из дерева. В них оборудовали центральный очаг или несколько очагов для жарки мяса на вертеле либо варки в котле. Посудомойная располагалась отдельно, на улице. Неподалеку от кухни держали на привязи животных, предназначенных на убой. По случаю праздников устраивали временные кухни. Во время коронации Эдуарда I, 1273 год, как писал современник, бесчисленные кухни были построены в Вестминстерском дворце и бесчисленные свинцовые котлы поставлены снаружи, чтобы готовить мясо. Лишь в XV веке кухня была перемещена в жилую часть. В части двора, прилегавшей к кухне, обычно разбивали замковый сад с плодовыми деревьями и виноградниками, отдельными участками для трав и цветов, таких как розы, лилии, гелиотропы, фиалки, маки, нарциссы, ирисы, гладиолусы. Иногда был и рыбный пруд, куда пускали форель и щуку. Каменные стены средневекового замка нередко белились внутри и снаружи. Внутренние помещения могли штукатуриться, закрываться деревянными панелями, украшаться росписями или драпировкой. Внутреннее убранство, как правило, начиналось в зоне помоста большого зала. Часто это было единственное место с панелями и росписями. Распространенный прием заключался в том, чтобы нанести на стену линии, обычно красные, имитируя крупные каменные блоки. В каждом таком блоке изображался цветок. Комната королевы в лондонском Тауэре, речь идет о 1240 году, была обшита и побелена. Роспись воспроизводила каменную кладку, украшенную розами. Обшивка была самой простой – вертикальные деревянные панели, покрытые белой или другой краской. В Англии для этого использовалась главным образом ель, привозившаяся из Норвегии. В замках Генриха III залы часто были решены в зелено-золотой гамме или же за основу брался зеленый цвет с вкраплениями золота и серебра. Во многих комнатах имелись росписи. В зале Винчестерского замка была изображена карта мира, по нижней спальне Кларендонского замка шел фриз с головами королей и королев, в верхней спальне можно было видеть святую Маргариту и четырех евангелистов, и согласно указаниям, которые король дал строителям, головы мужчин и женщин превосходных и изысканных цветов. Драпировки из крашеной шерсти или льна стали предшественниками гобеленов, появившихся в XIV веке и служивших не только для украшения стен, но и для защиты от сквозняков. В ранних замках семья владельца спала в дальнем конце парадной половины зала за помостом. Пространство для сна чаще всего отгораживалось занавесью или ширмой. Однако в Чепстоу при Фитц-Осберне уже появляется деревянная перегородка. В XIII столетии сыновья Уильяма Маршалла убрали ее, и бывшая спальня стала частью зала. При них появилась каменная аркада, поддерживавшая новую комнату на третьем этаже, куда вела деревянная лестница. В последнее десятилетие XIII века эта комната была расширена и отныне занимала все пространство над залом. На втором этаже жилой части замка Чепстоу, где находился большой зал, также имелась спальня, а из малого зала можно было попасть в три спальни на трех уровнях. В замках, где зал располагался на первом этаже, спальню владельца и его супруги иногда устраивали в отдельном крыле, примыкавшем к парадной части зала, над хранилищем. Из противоположного конца зала попадали в другую спальню над кладовыми, продуктовой и винной, предназначенную для старшего сына с семейством, либо для гостей, либо для управляющего замком. Порой в этих спальнях второго этажа устраивали глазки, окошки, скрытые за отделкой, чтобы владелец или управляющий мог наблюдать за происходящим внизу. Спальня владельца и его супруги на верхнем этаже называлась «салар», и впоследствии это слово стало обозначать любую комнату в личных покоях, независимо от ее расположения. Главным предметом мебели в ней была большая кровать с тяжелым деревянным каркасом и натянутыми переплетенными веревками или полосками кожи, на которые клали пуховый матрас, простыни, одеяло, меховые покрывала и подушки. Такую кровать можно было разобрать на части и взять с собой в другой замок или поместье. Крупные феодалы часто объезжали свои владения. Кровать снабжалась льняными занавесками, которые отодвигались днем и задергивались на ночь, обеспечивая привратность и защиту от сквозняков. Слуги могли спать в одной комнате с хозяевами на соломе, выдвижной кровати или скамье. Остальная обстановка состояла из сундуков для насильных вещей, деревянных жердей, на которые вешали одежду, и одного-двух табуретов. В замках крупнейших феодалов порой были отдельные спальни для хозяина и его жены, которая ночевала вместе со служанками. В 1238 году, сообщает Матвей Парижский, Генрих III едва избежал смерти. Покушавшийся забрался к нему в спальню через окно и стал искать монарха с ножом в руке, но не нашел. Король по божьему провидению спал тогда с супругой. Одна из прислужниц королевы, не спавшая и распевавшая псалмы при свете свечи, увидела незнакомца и подняла тревогу. Бывало, что к спальне примыкала небольшая комната, гардеробная, где стояли сундуки с предметами одежды, украшениями, пряностями, посудой. Она служила также для одевания. В XIII веке, когда увеличилось богатство сеньоров и появилась потребность в уединении, стали сооружать небольшие альковы – личное пространство для хозяина замка и его домочадцев. Альков, часто из дерева, располагался в парадной половине зала и имел выход в главную спальню. Он мог находиться на верхней площадке внешней лестницы, и тогда под ним на первом этаже помещалась маленькая клетушка. Как правило, в алькове было окно, а не редко и камин. В XIV веке альковы увеличились в размерах, превратившись в большие эркеры на верхнем этаже. Эркер, устроенный с особыми целями, мы находим в замке Стерлинг. Во время осады, предпринятой в 1304 году Эдуардом I, он служил удобным наблюдательным постом для шотландской королевы и ее придворных дам. В раннее Средневековье, когда лишь немногие замки располагали крупными постоянными гарнизонами, не только слуги, но также военные и различные распорядители спали в башне, подвалах, пристройках. Рыцари, охранявшие замок, ночевали на посту. Позже, когда гарнизоны увеличились и часто состояли из наемников, для солдат стали сооружать отдельные казармы, столовую и кухню. У крупного феодала в замке обязательно была часовня, где он с семьей слушал за утренню. Нередко она помещалась в строении, примыкавшем к прямоугольному донжону, на первом или втором этаже. В XIII веке часовня, как правило, находилась неподалеку от главного зала, чтобы из нее удобно было проходить к столу и в спальню, образуя либо Г-образную структуру с главным зданием, либо выступ напротив спальни. Очень часто часовню делали двухэтажной, при этом неф делился по горизонтали. Хозяин с семейством восседал наверху, куда был доступ из спальни, слуги слушали мессу внизу. Если не считать перегородок и проходов, которые вели в кухню, внутри жилой части средневекового замка не было никаких коридоров. Комнаты следовали одна за другой или соединялись винтовой лестницей, которая занимала мало места и могла вести в комнаты на нескольких этажах. Внешние переходы с односкатной крышей тянулись от спальни к часовне или гардеробной, в них могли быть окна, деревянные панели и даже камины. Вода для умывания и питья имелась на каждом этаже в каком-либо одном месте. В дополнение к колодцу, внутри донжона или в непосредственной близости от него, на одном из верхних этажей иногда устанавливали цистерну или резервуар, откуда вода подавалась по трубам на нижние этажи. Руки мыли в умывальнике или раковине, устроенной в нишу у входа в зал. Слуги наполняли водой резервуар наверху. Грязная вода стекала по свинцовой трубе. Поступление и удаление воды регулировалось при помощи бронзовых или медных кранов. Для мытья служила деревянная бадья с навесом или балдахином, обитая тканью. В теплые дни ее нередко ставили в саду, в холодные – в спальне возле камина. Когда хозяин замка путешествовал, он брал с собой бадью и слугу, который отвечал за нее. В некоторых крупных замках и дворцах XIII века имелись помещения для принятия ванн. В Вестминстерском дворце при Генрихе III была даже проточная вода, холодная и горячая. Последнюю подавали из резервуаров, куда выливали горшки, подогретые в особой печи. В ванной комнате Эдуарда II пол был выложен плиткой и устлан ковриками, чтобы ноги не чувствовали холода. Отхожее место или уборную устраивали как можно ближе к спальне и ставили туда вездесущий ночной горшок. В идеале уборная располагалась в конце короткого, изогнутого под прямым углом прохода, внутри стены или контрфорса. Если стены спальни были недостаточно толстыми, делали специальный выступ. Он нависал над рвом или рекой, как в жилых покоях замка Чепстоу, или был снабжен длинной трубой, почти доходившей до земли. Последний вариант часто оказывался опасным во время осады. Через такую трубу осаждающие забрались в Шато-Гайяр, замок Ричарда Львиное Сердце на Сене. Поэтому впоследствии трубу стали прикрывать каменной стеной. Отхожие места могли быть сосредоточены в одной башне, иногда многоярусной, со сточной канавой внизу для удобства очистки, в углу зала или салара. В некоторых замках труба промывалась дождевой водой из желобов или цистерны наверху, либо грязной водой из кухни. Генрих III, переезжая из одной резиденции в другую, заблаговременно отдавал распоряжение. Поскольку уборная в Лондоне расположена в неподобающем и нечистом месте, из-за чего там стоит дурной запах, мы повелеваем во имя преданности и любви, связывающей вас с нами, чтобы вы никоим образом не забыли приказать устроить другую уборную в более подходящем и чистом месте, которое вы можете выбрать там, даже если это обойдется в 100 фунтов, и она должна быть готова до праздника перенесения мощей святого Эдуарда, до того, как мы явимся туда». Перед приездом в Йорк на бракосочетание своей дочери Маргариты с Александром III, шотландским, 1251 год, король указал, что необходимо соорудить уборную 6 метров в длину с глубокой ямой рядом с его комнатой в архиепископском дворце. В качестве туалетной бумаги часто использовали сено. Как повествует Джоселин де Бракелонд аббату Самсону из Бери Сент-Эдмундс, однажды ночью приснилось, что некий голос велит ему встать. Он проснулся и обнаружил, что свеча, неосторожно оставленная другим монахом в уборной, вот-вот упадет на сено. К концу XIII века замок стал намного более комфортабельным и удобным, предоставлял больше возможностей для уединения. Хозяин замка с супругой, некогда евшие и спавшие в большом зале вместе со своими домочадцами, постепенно перебрались в личные покои. Епископ Роберт Гроссетест считал, что склонность к уединению зашла слишком далеко и советовал графине Линкольнской: «Если болезнь или усталость не препятствует этому, старайтесь принимать пищу в зале перед вашими людьми, ибо это принесет вам немалую пользу и честь». Запретите обедать и ужинать вне зала в личных комнатах, ибо это ведет к ненужным тратам и не приносит никакой чести господину и госпоже. Столетием позже Уильям Ленглинд в «Видении о Петре Пахаре» делал такие же предостережения, что и епископ. Ленглинд винил во всем технические усовершенствования. После появления камина с дымоходом обитатели дома перестали собираться вокруг центрального очага, как в старые времена. «Горе царствует в зале всю неделю, каждый день. Господин и госпожа больше не хотят сидеть здесь. Теперь каждый богач ест сам по себе. в особых покоях подальше от бедняков или в комнате с дымоходом, покинув большой зал.